3. В коридоре, ведущем прочь от острова, яркие люмпланки разогнали тени. Адхарва возглавлял движение по вырубленному в скале проходу. Субха и Асубха прикрывали фланги своего сержанта. Киран и Гитвя бежали бок о бок, а северян замыкал это спонтанно возникшее построение. Две управляемые сервиторами турели, покачивающиеся впереди, развернулись им навстречу. Завизжали сервоприводы, раскручивая блоки стволов, а автоматические системы подачи боеприпасов с лязгом дослали снаряды в казённики. Красноглазые линзы наводчиков сверлили Адхарву взглядом, как глаза демона. «Адхарва», — произнес Тагор. «Я вижу», — ответил тот, выставляя перед собой оторванную голову и позволяя кагитаторам устройств наведения просканировать ее черты и снять электроэнцефалограмму. Он подпитывал умирающие клетки мозга, поддерживая в них жизнь, как медик, сражающийся за спасение пациента в полном осознании того, что его ранения несовместимы с жизнью. «Утам луна Хешудар», — произнес Адхарва, в очередной раз прибегая к своим умениям Паванида для имитации голоса мертвого кустодия. Блоки стволов продолжали вращаться. «Не работает», — сказал Кира, вжимаясь в стену коридора. «Работает!» – процедил Адхарва сквозь стиснутые зубы. Кустодии снабжали свое автоматизированное оружие передовыми биометрическими считывателями. Но, как он надеялся, не из тех разновидностей, которые смогли бы отличить живого теплого человека от тела, чья жизнедеятельность поддерживалась посредством псионических энергий. Адхарва почувствовал, что машины снова просканировали голову, после чего вспомнил, хотя это воспоминание и не было его собственным, что работу сканеров затрудняли последствия воздействия токсина зеленокожих, который лишил кустодия возможности служить на переднем крае. «Утам луна Хешудар», — уверенно повторил он, и на этот раз орудия согласились с тем, что перед ними стоит один из их хозяев. Вращение стволов начало замедляться, а глаза сервиторов поменяли цвет с красного на зеленый. «Взять их», — велел Адхарва. Троица пожирателей миров прыгнула вперед, как охотничьи псы, спущенные с цепи. Асубха кинулся к левому орудию и спрыгнул на ступеньки лестницы для техобслуживания, которая была прикручена у него сбоку. Он выбросил руку с напряженными пальцами и снес сервитору голову с плеч, да так аккуратно, будто ее срезали силовым клинком. Его близнец и Тагор запрыгнули на правую турель и обрушили на сервитора град стремительных и энергичных ударов клинков, оставлявших глубокие рубленые раны на его теле. Какие-то секунды, и кибернетическое создание утеряло даже отдаленное сходство с человеком, превратившись в хлюпающую окрошку из нашинкованного мяса, которое попадало вниз турели, издав последовательность мокрых шлепков. И все-таки, несмотря на все то зверство, с которым был уничтожен сервитор, в атаке не было и следа исступления. Каждый удар наносился прицельно и взвешенно, без затраты лишних усилий. «Пошли», — сказал Тагор, спрыгивая на пол. Адхарва, невольно впечатленный основательностью и скоростью атаки пожирателей миров, миновал турели. Киран, Гифьюа и Севериан следовали за ним по пятам. И он ощущал их восхищение стремительностью своих собратьев. Их дальнейшему продвижению воспрепятствовала дверь с мощной броней, установленная в конце коридора. Ее непробиваемое покрытие было выкрашено в черный и золотой цвета и несло на себе маркировку в виде цифровых обозначений, которые сказали Адхарве, в каком именно месте тюремного комплекса они находятся. Гифьюа припал к двери и закрыл глаза. Он, конечно же, не собирался выламывать ее самостоятельно. «Как минимум 2 метра толщиной», — сказал Гифьюа. Мышцы его плеч и его бицепсы играли, как мягкие баки, в которые заливается топливо. «Будь у меня время и рычаг, я бы ее вскрыл». «Которых у тебя нет», — заметил Киран, нацеливая на дверь плазменный карабин. «Эта штука даже краски не поцарапает», — сказал Гифьюа, мазнув по оружию презрительным взглядом. «Ее не выбить даже объединенной силой всех нас семерых», — вмешался Асубха. «Адхарва, в этой твоей голове осталась хоть капля жизни, она сможет открыть дверь. Лучше бы так и было, или это будет чертовски короткое покушение на побег», — сказал Асубха. Адхарва проигнорировал их и поднял голову Утама к черному экрану сканера, который был установлен над дверью. Его рука была липкой от крови, и он чувствовал, как бремя смерти утягивает сопротивляющиеся синапсы мозга кустодия в небытие. «Я должен попросить тебя о последнем одолжении, кустодий Утам», — произнес Адхарва, поднеся оторванную голову к сканеру. Загнанно дыша, он вливал энергии Великого Океана в умирающий орган внутри оторванной головы. Их сознательный потенциал не имел границ, но что умерло, то умерло. И из черной бездны смерти не было возврата. Адхарве осталось лишь надеяться, что Утам Лунахиашудар еще не слишком глубоко упал в ее объятия. Он вкладывал в совершение своей фальшивки все свои умения до последней крохи. Его гены натягивали на себя маску чужого генокода. Плотность мышц изменялась, подстраиваясь под тело кустодия. Сканер пощелкал. Машинный мозг за черным экраном изучал стоящее перед ним живое существо. Адхарва услышал Кирана. «Не работает. Зачем ты вытащил нас, если не спланировал, как вывести нас за первую же растреклятую дверь? Я думал, что вам, тысячи сынов, положено быть умными». «Молчи», — прошипел Севериан. «Я, волк, буду высказывать свое мнение тогда, когда мне заблагорассудится», — метнул в него ядовитый взгляд Киран. «Хватит», — сердито прошептал Субха. «Дайте затее шанс сработать, прежде чем расписываться в поражении». Еще до того, как Киран успел оспорить эти слова, им ответили шипение и лязг открывающихся запоров, и дверь медленно распахнулась на смазанных петлях. Адхарва сполз вниз по стене коридора. Великий океан представлял собой могучий инструмент, позволяющий добиться невероятных результатов. Но в то же время он был и взыскательным господином. Как только дверь открылась на расстояние достаточное, чтобы через нее пройти, Севериан скользнул в эту щель. Тагор нагнулся, чтобы заглянуть Адхарве в глаза. «Сможешь идти дальше?» — спросил он. Адхарва кивнул и сделал глубокий вдох, заставляя себя подняться на ноги. «Смогу». «Хорошо», — сказал Тагор. «Не хочу сдохнуть здесь, когда до открытого неба рукой подать». «Ты бы остался здесь и умер вместе со мной?» — спросил Адхарва. «Да, Тагор был убийцей, но, по крайней мере, он знал, что такое преданность. Как верный боевой пес, который будет сражаться и погибнет бок о бок со своим хозяином». Тагор окинул его странным взглядом, как будто счел этот вопрос неподобающим. «Ты мне не нравишься, Адхарва, и нам еще предстоит выяснить отношения, но ты — брат легионера Стартес, один за всех и все за одного, и в сражении, и в смерти». Адхарва сомневался, что остаток их группы настроен столь же решительно, но оставил эту мысль при себе. «Кроме того, — добавил Тагор, указывая на оторванную голову, которую нес Адхарва, — ты — единственный, кто знает дорогу наружу». «Кстати, об этом», — сказал Адхарва, — «до того, как мы направимся к поверхности, нам нужно кое-куда заскочить». «Заскочить? О чем ты говоришь?» Адхарва выронил голову кустодия Утама и вытер со лба заиндевевший пот. «Прежде чем мы покинем эту тюрьму, мы должны освободить еще одного заключенного». «На подходе новые солдаты», — сказал Тагор, — «у нас нет времени на то, чтобы тащиться куда-то ни за что ни про что». «Есть и за что и про что», — огрызнулся Адхарва. «Мы освобождаем этого заключенного, а иначе мы с тем же успехом можем сдаться прямо сейчас». «Кто этот заключенный? Какое он имеет к нам отношение?» — потребовал от него Тагор. «Он тот, чью важность ты даже не в состоянии себе представить», — ответил Адхарва. «Он тот, от кого могут зависеть судьбы всех нас».